Глава 6. Шаманка и ее ветра. Дуэлья, дуэньо ду. Шаниланда, шанибанда ю. Из открытого окна белокаменной башни лилась песнь. Но кто бы не услышал ее, не понял бы, в чем смысл странных слов. Давно, очень давно исчезло пустынное племя, обладающее знаниями. А потому старуха, певшая под мерный шум прялки, не боялась, что кто-нибудь запомнит ее песнь и повторит слова. В чужих устах рифмы не обретут силы. Барга уже перестала вздыхать, что не может поделиться знаниями. Из всего племени осталась лишь она, шаманка из рода говорящих с ветрами. Последняя. Как бы ни упрашивала Барга, как бы ни сетовала на возраст, своевольные ветра отказывались найти ей преемника. А груз знаний тяжелел, не каждому смертному по плечу. Вот и тащит она свой век, не желая, чтобы магия умерла вместе с ней. Вертелось веретено. Узловатые пальцы привычно поправляли нить, скручиваемую из шерсти песчаного ирга. А старая Барга носилась мыслями там, где она была молодой, где улыбалась мужу и распахивала руки, чтобы обнять сына. Много ей лет. Очень много. Зубов во рту осталось всего 3, но она никогда не жаловалась. Зачем старухе зубы, если она ест мягкую халву и пьет прохладный щербет? Дуэль еду. Старуха оборвала песнь. Вспомнила, как когда-то, когда косы были толстыми и лежали на плечах, словно 2 черные змеи, сидела она на песчаном берегу и ждала возвращения морского ветра. Дуэлья запаздывал, но Барга не злилась. У ветра много забот. Не стоит торопить того, кто может отвлечься и навратить дел. В этот день ей с вечера не моглось, тянула к морю, словно кто-то толкал в спину. Она и пошла, не дождавшись утра. Перед выходом из шатра обласкала взглядом лицо безмятежно спящего сына. Совсем мужчина. Хотя всего 17. Не зря к ним начала захаживать сваха Басира, примиряясь, как бы половчее связать род говорящих с ветрами с девушкой из клана Зыбучих Песков. От их союза родились бы сильные воины, а племени нужна защита. Проезжие поговаривали, что на юге Кухары появились черные всадники, которые ведут себя странно. Останавливаются в оазисах, платят за постой щедро, но о себе ничего не рассказывают, а все больше вопросов задают. Ищут кого-то. И все бы ничего, всадники всякие пересекали пустыню, но те разъезжают на лошадях, которых и лошадьми-то трудно назвать. Словно их обглодали до косточек, оставив ради развлечения нетронутыми гривы и пушистые хвосты. Слышала Барга, что те кони не знали устали и не вязли в песках. И пустынный ветер им был не страшен. Не собьет с ног, поскольку дуть на таких все равно, что воду лить в решето. Не за что зацепиться. Это и тревожило. Сняться бы с места, уйти к дальним оазисам. Уберечься от лиха, но нельзя. Жена главы племени на сносях. Она не могла взрастить в себе семя долгие 10 лет. Вот родит, Малия, и сразу уйдем. Улыбался Кирза. А тревогу из глаз убрать не мог. Куда мы ее сейчас потащим? Не выдержит долгий путь. А может, еще и пронесет. Не тронули ведь черные всадники никого до сих пор. Барга кивала. Знала, что осталось потерпеть чуток. Живот у Малии уже опустился. Страшно мне, Кирза. Только наше племя владеет магией, вот и чудится, что нас ищут. Вот и сейчас. В ночи вдруг защемило сердце. Барга шумно выдохнула, отгоняя тревожные мысли. Муж услышал, повернулся, зашелестел простынями. Она приложила палец к губам, когда Адиил, прищурившись из-за свечного огня, хриплым сосна голосом спросил. «Куда?» «Я скоро». «Скоро не получилось. Знала бы, что видит в последний раз, поцеловала бы, обняла крепко и не ушла». Шанибада налетел внезапно, зло толкнул спину, заставляя песок скрипеть на зубах. Барга отмахнулась от пустынного ветра. Она слушала историю спасения мальчика дельфинами. Тот упал за борт, и никто из взрослых его крика не услышал. Корабль шел, как шел. «И что?» — требовательно спросила Барга у морского ветра. «Трудно было не дать уйти? Зачем наполнять паруса?» Дуэлью виновато пропел, что не заметил сразу. Мальчонка, как щенок, мелкий, и брызг от него, как от упавшего в воду камешка. В море полно звуков, особенно если волна высокая. «А что же второй малец? Никого не позвал?» Морской ветер дунул в лицо, разрешив увидеть, как мальчишка скакивает от борта и, пригнувшись, бежит к себе в каюту, забирается в гамак и притворяется спящим. «Хорошо, хоть дельфинов не разогнал», — проворчала она, вновь ощутив толчок пустынного ветра. В раздражении повернулась к нему, никогда прежде не позволявшему непочтительного отношения к шаманке. «Что тебе, Шанибада?» Тот завыл, заплакал, и сердце у Барги оборвалось. Бежала к оазису на полусогнутых ногах, руками держалась за песок, падала, поднималась и вновь бежала. Южный ветер подталкивал спину, морской летел рядом. Барга чувствовала его прохладные струи на своем лице. Добежав, остановилась. Сначала засомневалась, подметив, как спокоен оазис. Даже хотела наказать Шанибада за испуг. Птицы вон беспечно поют, прыгают с ветки на ветку, лакомятся инжиром и финиками. Глупые, глупые птицы. Глупая, глупая Барга. Увидела валяющееся покрывало, но прошла мимо. И лишь жук-скоробей, деловито катящий шар с прилипшей к нему красной нитью, заставил обернуться. И ахнула Барга, заметив, что из-под того покрывала торчат босые ноги. Подбежала, откинула ткань и осела. Малия, мертвая, вся в крови, прижимает к себе тело долгожданного сына, такого же мертвого. Завыла Барга, подбежала к своему шатру, перепрыгивая через полураздетых соплеменников. Тех, кто успел выскочить, но не сумел спастись. Ворвалась в свой шатер и споткнулась от тела мужа, прикрывающего собой сына. С трудом откинула одеяло и закричала, спугнув тем звериным криком птиц. Когда слез не осталось, поднялась. Шатаясь, выбралась из шатра. Ветра ждали снаружи, робко прятались среди ветвей. «Искать!» — приказала Барга. Метнулись ветра, припали к земле, словно псы, понеслись по следам, что быстро терялись в песке. И как они не встретились с отрядом, направлявшимся к морю? Барга залегла за барханом, сливаясь с песком, прислушалась к тихому говору. «Отчего оно не чернеет? Уже должно было. Я сам каждого пустынника проверил, спасшихся нет. Значит, кто-то из знающих еще жив». Главарь, отличающийся от остальных разбойников огромным копьем, на наконечнике которого горели магические символы, стоял в центре ватаги. «Вернемся в оазис?» «Нет». Колдун каблуками ударил по бокам лошади, тело которой было похоже на высушенное и переплетенное корни дерева. Ее кости пожелтели от солнца и времени. «Схоронимся в песках. Выследим последнего. Он придет, чтобы похоронить мертвых. Вы налево, мы направо». Отряд разделился и неспешно направился в разные стороны от стойбища. По мере их удаления черные одежды серели, и вскоре всадников невозможно было отличить от песков. Лишь наконечник копья, разодоренный магической кровью, горел яркой звездочкой. Вот, значит, как снимали магическую жатву. Барга закрыла глаза, не в силах смотреть на наконечник, что убил ее соплеменников. Выходит, если артефакт поразит и ее, знания перейдут к колдуну-убийце. Стоило последнему разбойнику скрыться, стихшие ветра, боящиеся пошевелить хоть песчинку, вновь поднялись. Гневно метнулись следом, но Барга их остановила. «Шанибада, с налету с ними не справится». Напомнила рассказы путников, что даже самому мощному ветру не под силу сдуть костлявую лошадь, хоть как не пои его яростью. «Первым выступишь ты, Дуэльо. Сделаешь одежду всадников мокрой, тяжелой, а кости лошадей влажными. А потом наступит твой черед, Шанибада. Облепи их песком, да так, чтобы закаменели. Пусть булыжниками пойдут ко дну». Сказала и села ждать результата. Возились ветра недолго. Сначала морской нагнал туч и пролился неистовым дождем. Потом пустынник взвился песком, поднимая воздух тот, что остался сухим. Она обернулась лишь однажды, когда услышала вой. Два ветра тащили всадников к морю. Лошадям даже не приходилось перебирать ногами. Под слоем песка они казались застывшими каменными фигурами. Похожие статуи Барга видела на главной площади столицы Акории, куда ездила с мужем и сыном. Шаманка поднялась в полный рост и рассмеялась. Ей понравился ужас в глазах того, кто хотел забрать себе магию знающих. Колдун был еще жив, хотя не мог вздохнуть. Его рот забило песком. Он так и держал в руках копье, которое теперь никому не нужное. И как бы ни были тяжелы кони, их всадники полетели над водной гладью точно пушинки, а потом разом ухнули вниз и пропали в море бесследно. Лишь волны, расходящиеся кругами, набежали на берег. А мы в босые ноги шаманки. «Молодцы!» — прошептала Барга обескровленными губами. Месть для нее не прошла даром. Вмиг черные волосы окрасились в цвет пепла, а по лицу пролегли глубокие морщины. Она знала цену магии, когда отправляла ветра на убийство, отрывая от себя махом десятки лет жизни. «Шанибадаю!» Вновь зашумела прялка. Барга, смахнув с лица слезу, обратилась мыслями к другому мальчику, которого после смерти своего посчитала сыном. Ее, умирающую от голода и болезни, подобрали люди королевы Лядии. А после, заметив целительские способности и тягу к детям, определили в няньки к принцу Ларду. Сколько было в том вражеском отряде всадников? Не более дюжины. Взамен каждой отнятой жизни Барга поклялась поднять на ноги ребенка, на котором лекари поставят крест. И у нее получилось. Ни одно дитятко-шаманка не отпустила в мир теней. Лард был последним, 12-м. Старуха помнила, как впервые увидела мальчика. Он почти не разговаривал. Смотрел затравленным зверенышем. И только Барга смогла отогреть его душу. Оба видели смерть. Оба были одиноки в чужом мире. Но об этом... Лард, превратившись в мужчину, не нуждающегося в няньке, так и не отпустил ее. А куда ей стремиться, если она полюбила его как родного? Даже теперь, когда нет ни старого короля, ни королевы Лиадии, а Лард сделался правителем Тарквида, она рядом с ним. Поддерживает и как может заботиться. Никому и никогда не расскажет старая шаманка, что Лард не родной сын королевы. У той детей не было и быть не могло. Владеющая проклятым даром Амита всегда бесплодны. Сам по себе дар совсем неплох, и проклятым его назвали лишь потому, что до последнего неизвестно, когда и кого он поразит. Судьба счастливчиков. Монастырь Амита, где церковники направляли многогранные способности подопечных на благо государства. Но король любил Лядию, поэтому скрыл пробуждение дара у жены, хотя понимал, что наследника ждать не придется. А тут такой подарок. Дельфины вынесли к их кораблю маленького мальчика. Как он оказался в открытом море и где его родители? Оставалось только гадать. Но Лядия, взяв обессиленные тельцы на руки, сразу поняла, что нужно делать, чтобы мальчика приняли за ее ребенка. Ей помогла та самая проклятая магия Амита. Королева умела менять воспоминания. Лядия стерла малышу память с образами Блова, и чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, внушила другую, новую историю. Тем днем, когда Лядия решилась поменять воспоминания не только у малыша, но и у своих приближенных, а использование дара Амита в корыстных целях считалось преступлением, король затеял торжество. Празднование шестилетия наследника. Конечно, у народа обязательно вызвало бы недоумение, откуда вдруг взялся ребенок, где его скрывали и почему королевская чета и ни словом не обмолвилась об его существовании. Но ничего этого не случилось. Каждый из подданных получил королевское благословение, небольшой амулет, что вешался на шею. Ценный дар, способный принести удачу. И никто не почувствовал, что вместе с артефактом был одарен искрой Амита. Так из памяти населения начисто стерлось, что до сего момента у правящей семьи наследника не было. А чтобы защитить Ларда от возможного опознания чужеземцами, ввели церемонию выхода королевской семьи в свет. Отныне запрещалось видеть, а тем более изображать лица правителей. Королевская семья надела маски и обзавелась двойниками-телохранителями. На зажжение первого огня в храме стихий, знаменующем начало года, горожане и иностранные гости могли лицезреть трех королев, трех королей и трех принцев. И никто не знал, где настоящие правители, а где их слуги. Лядия надеялась, что со временем Лард изменится, и в нем будет трудно опознать потерянного малыша. Однако судьба распорядилась иначе. Барга вздохнула. Что-то невеселое у нее нынче воспоминание, ведь королева рано покинула мир именно из-за волшебных искр Амита. Ей пришлось поменять воспоминания сотням тысяч людей. Ради страстного желания иметь сына она выжила себя всю, не оставив даже капли дара, что отразилось на ее здоровье. Но мечта стоила потерянных лет жизни. Она не могла надышаться на Ларда. Лядия так и умерла в неведении, что малыш имеет брата-близнеца, который тоже растет и меняется, но остается похожим на ее сына, как две капли воды. И этот близнец — наследный принц Фарикии. Старуха снова запела, но уже на понятном языке. Сейчас у нее не было нужды прятать дар, говорящий с ветрами. Она пела любимом Ларде о том, что ждет его, настоящего воина, сурового к рогам и милосердного к своему народу. Он ласков с ней. А что еще нужно старухе? Шаманка резко оборвала песнь и зажала рот ладонью. Старая она стала. Едва не пропела запретные слова, которых сама себе поклялась забыть. Когда ей прислали искру Амита, Барга только улыбнулась. Королеве даже в голову не пришло, что на нее, шаманку, чужая магия не действует. Поэтому старуха помнит все. И драматические события на иноземном корабле. И тот день рождения Ларда, когда Лиадия заменила одну историю на другую. Вымышленную. Шаманка поднялась, оправила фартук. Пошаркала к двери. Открыв ее, выглянула наружу. Никого. Досмеялась глухим голосом, вспомнив, как ее уговаривали переселиться из башни в покое во дворце. Мол, там не придется карабкаться по лестнице, все рядом. Но как тогда она будет разговаривать с ветрами? Ведь как пить дать подумать, что у нее не только ноги больные, но и голова. Шанибада, помоги. Горячий ветер ворвался в окно, как будто и ждал, когда его позовут. Мягко подхватил шаманку и спустил вниз. Только платье задралось колоколом. Барга с упреком поджала губы. «Не мог поаккуратнее?» «Здравствуйте, бабушка Барга». Навстречу шла служанка. В ее лукошке что-то возилось и пищало. Заметив заинтересованный взгляд старухи, поднесла корзинку ближе. «Котенка не возьмете?» «Это от хитруньи». Шаманка по-деловому вытащила одного, потом другого. Убедившись, что выбрала кота, завернула его в фартук и вновь заторопилась к башне. «Давайте я вам помогу. Вам же тяжело подниматься». Девушка подставила локоть под руку, но Барга дернулась, смирила недобрым взглядом. «Когда время придет в могилу лечь, тогда и поможешь. А сейчас я сама». Служанка отступила, покачала головой, видя, как осторожно старуха переступает порог. Лишь когда дверь башни захлопнулась, пошла по своим делам. «Шанибадо!» Как только ветер подхватил, капризно выдохнула. «Помедленней! Так ты последний дух из меня вышибешь!» Барга положила на пол котенка, погладила его, растерянно озирающегося. Прошаркала к столу, налила в блюдце молока, накрошила мякиша и разулыбалась, наблюдая, как малыш ест. Поев, кот теплым комочком скрутился у нее на коленях. Заурчал. Она, раскачиваясь в кресле качалки, опять вернулась к воспоминаниям. «Удел, что ли, у нее такой? Бродить мыслями по давним временам?» Всего лишь раз Барга нарушила молчание. Тоска по Ларду сделала ее слабой. В тот вечер, когда в окошко влетел раненый кот с крыльями, как у орла, она, выхаживая бетолагу, рассказывала ему, как подняла на ноги такого же несчастного найденыша, который теперь сделался большим и могучим королем. «И ты обязательно поправишься, милый». Красивое животное так внимательно слушало, что Барга растрогалась. И, как и всякая старушка, нашедшая благодарного слушателя выложила ему и про королеву, и про наследника, и про историю близнецов, поведанную морским ветром. «Ты никому не передашь мои слова?» Поздно спохватилась она. «Крылатые коты ведь не разговаривают?» Тут она была права. Дикие оркисы совсем не разговаривают. Живут среди скал и любят стаями ловить рыбу. Вот только если у них заведется хозяин, то они непременно попробуют связаться с ним через мысли. Но Барга так и не сделала с раненому животному хозяйкой, а потому не узнала его волшебной способности. Утром оркис улетел. «Жаль. Редкие животные всегда обладают каким-нибудь магическим даром. Мог бы пригодиться в хозяйстве». Дуэлью, дуэнью ду. Шаниланда, шанибандаю.